Глава шестая. В избушке закружила непривычная суета. Асма перебирала припасы, нет-нет, да останавливаясь около голубой переливчатой занавеси и прижимаясь к прохладной ткани смуглой щечкой. Далиль складывал и перевязывал дратвой какие-то хитрые инструменты. Риго устроился за столом у окна, разложив перед собой тряпицу и расставив толстостенные флаконы с притертыми пробками. Яра быстро сложила в котомку свой нехитрый скарб и взялась за готовку, собирая съестное в дорогу. Вместо хлеба напекла лепешек по особому маминому рецепту. Они и места занимают меньше, и хранятся дольше. Память отшибла, а мамкины домашние хитрости не забылись, словно гвоздиком в голове засели. Так, может, и правильно. Дурное, ненужное, прочь. А самое ценное при ней осталось. С таким добром можно начинать жить заново. Не замечая взглядов двух пар глаз, агатово черных и серых, как грозовое небо, Яромира суетилась, заготавливая провизию. Рассыпала и упаковывала по мешочкам, кулечкам и сверточкам соль, муку, крупы и травы разные, мясо вяленого, грибов сушеных. Подошел Далиль, положил большую теплую ладонь на плечо. «Бери все, что в поклажу влезет», — проговорил тихо. «Сюда мы уже вряд ли вернемся. Чего добру пропадать?» Яра кивнула и на миг приникла щекой к руке Далиля. А он наклонился и прижался губами к непокрытой макушке молодой женщины, вдыхая запах ее волос. Задержался на мгновение, набрал в грудь воздуха, словно хотел еще что-то сказать, но то ли не решился, то ли передумал и отошел. Ярко потопталась на месте, оглядываясь, не забыла ли чего. И натолкнулась на взгляд гостя, будто с разбегу на стенку налетела. А Риго, обдав холодом, уже отвернулся. Вдовица поежилась, как от пробравшегося за шиворот зимнего ветра. Если с хозяевами избушки все было хоть приблизительно понятно, собирают люди поклажу в дорогу, что уж считают нужным да важным, то гость занимался чем-то вовсе несуразным. Обмакивая гусиное перышко в золотистого цвета жидкость, напоминающую постное масло, он старательно обмазывал плоские деревянные кругляшки, беззвучно шевеля губами. Под прикосновениями перышка деревяшки приобретали насыщенный медвяный оттенок и все отчетливее пахли сладковатым запахом кедровых орешков. Риго отложил перо, взял ближайший кругляшок и зажал его в горсти. Я раздавленно ахнула, увидев разлившееся вокруг руки гостя серебристое свечение. Далиль обернулся на звук и укоризненно покачал головой. «Риго, ты неаккуратен!» «А смысл таиться?» — пожал плечами колдун, откладывая первый кругляш и сжимая в ладони новый. «Красавица, если ты желаешь донести на меня служителям благодатной зеницы, потерпи чуток, мы как раз к монастырю и держим путь. Там меня и сдашь монахам с рук на руки со всеми потрохами». Яромира глянула на него, как на дурного. Вот уж доносчицы отродясь не бывало. Знала, что такое лихой навет. Отца ее не в колдовстве обвиняли, и то до конца жизни отмыться не сумел. А тут? Даже колдуны не заслуживают страшной смерти на костре. «Только об этом и мечтаю, что твои потроха кому-то там сдать», — буркнула недобро. «И чего привязался? Когда она ему успела поперек горла встать?» «А если доносить не собираешься?» Будто не слыша ее, продолжил Риго. «Тогда и волноваться не о чем. Обереги я делаю для Далиля и Асмы, чтобы не увидел их никто в дороге. Разве есть что-то плохое в желании уберечь друзей от беды?» «Кого уберечь?» Выходившая из избушки Асма услышала лишь последнюю фразу колдуна и сразу подошла к столу. «Вас с Далилем, смотри, нравится?» Риго протянул девушке кругляшок. Под чародейским воздействием деревянная поверхность покрылась золотисто-коричневыми переливами, складывающимися в нездешний узор. «Красивый!» — Асма покрутила оберег в пальцах. «Глаза отводят, да? Спасибо, Риго, мне не нужен. Меня и так никто не увидит без моего на то желания». «Да ты полна сюрпризов, лапушка!» — вкрадчиво проговорил Риго, а у Яры вдруг перехватило дух. «Ты полна сюрпризов, ягодка!» Где и когда она могла слышать такое? Ягодка. Кому так обращались? К ней или к другой женщине? И кто? Мстислав? Не может быть. Он ее все больше ведьмой величал, когда никто не слышал. Не мог простить ее отцу смерть брата, а ей самой непокорность волос и нрава. «Далиль, тебе-то пригодится оберег?» — спросил колдун, протягивая в дырочку на кругляшке кожаный шнурок. «Мне да, я не астма, меня спрятать сложно», — улыбнулся гигант. «Этот, значит, тебе, а этот тогда к красавице твоей, не зря же я старался». Риго вложил в ладонь друга оба кругляшка. «Возьми, Яра!» — Далиль протянул вдовке одну из подвесок. «А мне зачем? Меня никто не ищет. От кого мне прятаться?» «Пригодится в дороге!» Яра с опаской взяла оберег, легкий, гладкий и приятный на ощупь. От прикосновения к дереву по пальцам разливалось тепло. Не жаркое, а нежное, как будто после долгой зимы весенний солнечный луч пробился сквозь оконце и пригревает кожу. Колдун меж тем собрал свое хозяйство и вновь присел к столу. «Через болото лучше коней в поводу вести, тропа ненадежная совсем. Дальше астму с Яромирой посадим, а сами и пешком не развалимся. До Изголева доберемся, там можно будет еще пару лошадок сторговать». «Не переживай, друг, все идет своим путем. Как нужно, как должно. И мы пойдем», — пробасил Далиль. «Жаль, печку с собой нельзя взять», — с грустным смешком сказала Асма, комкая в руках пуховую шаль. «Не люблю зиму. Зимой жутко холодно в здешних лесах». «Не боись», — подмигнул расстроенной девушке Риго. «Со мной ты никогда и нигде не замерзнешь. Запомни это, красавица». Яра, завязывавшая на шее ремешок от колдовского оберега, чуть не уронила кругляш на пол. Снова. Снова накатило что-то знакомое и незнакомое одновременно. Полузабытые воспоминания словно пытались вырваться из глубин памяти, заполнить голову, открыть прошлое. Что же этот колдун делает такое? Будто крюком у нее из головы что-то тянет. Я растиснула зубы, тряхнула косами, прогоняя морок, с подозрением покосилась на гостя. Надо бы с Далилем поговорить, рассказать ему, что с ней творится. А тот меж тем обвел взглядом заставленную поклажей избушку и громко скомандовал домочадцам. «Всем отдыхать! Выходим затемно!» Но мужчины спать легли не сразу. Вышли наружу, через стенку было слышно, как они глухо и неразборчиво переговариваясь, возились в маленькой пристройке, лошадок обихаживали, готовя к нелегкой для животин дороге. Яромира до рассвета глаз не сомкнула. Кажется, и Асма совсем не спала. Но девушки, делившие тесный уголок за лазоревым занавесом, ни словом не обмолвились, только ворочались да вздыхали украдкой. Не спали, похоже, и парни. В какой-то момент Яре показалось, что на чердаке кто-то шебуршит и тихонько тревожно так посвистывает. Словно ветер залетел сквозь крошечное оконце под крышей, застрял, заблудился и метался, а выхода найти никак не мог.